Саймон Скэрроу. Добыча золотого орла. Читает артист Александр Городиский. Система управления римской армией в Британии. 44-й год нашей эры. Командующий Авл Плафт. Вспомогательные когорты около 20 тысяч человек. 20-й легион, 14-й легион, 9-й легион, 2-й легион. Командующий Легат Веспасиан. Группа из 120 всадников под командованием Центуриона, разделенная на 4 эскадрона по 30 человек, каждый под командованием Декуриона. Префект лагеря. Сенатский трибун. 5 трибунов всадников. Главный Центурион, командир первой когорты. Вспомогательные силы. 4 когорты батавианцев, прикрепленные ко второму легиону. Максимий, старший центурион, командир первой центурии третьей когорты. Еще 8 старших центурионов, каждый командует когортой. Центурион Туллий, первая центурия. Центурион Антоний, четвертая центурия. Центурион Катон, шестая центурия. Центурион Макрон, третья центурия. Центурион Феликс, пятая центурия. Помимо центурионов, в состав каждой центурии входит один оптион, заместитель центуриона и один знаменосец. Центурия состоит из 10 отделений по 8 легионеров в каждом. Организация Римского легиона. Поскольку главными действующими лицами добычи Золотого Орла являются римские центурионы Макрон и Катон, и не все читатели, возможно, знакомы с особенностями военного устройства Древнего Рима, считаю необходимым пояснить, как был устроен Римский легион. Второй легион, родной дом Макрона и Катона, как и все легионы, состоял примерно из 5500 солдат. Основным его структурным подразделением была центурия из 80 человек под командованием центуриона, чей помощник или заместитель именовался оптионом. Центурия состояла из 10 отделений по 8 человек, которые квартировали вместе в казармах или в палатке, если находились в походе. 6 центурий составляли когорту, а 10 когорт – легион, причем в первую когорту входило вдвое большее число солдат. Кроме того, к легиону прикреплялось кавалерийское подразделение из 120 человек, разделенное на 4 эскадрона. Конные воины в основном исполняли обязанности разведчиков и гонцов. В личный состав легиона входили следующие чины в порядке понижения. На пост легата назначали знатных римлян, обычно лет 35. Легат командовал легионом до 5 лет и зачастую рассматривал службу как ступеньку в дальнейшей политической карьере и возможность создать себе имя. Должность префекта лагеря занимал опытный, посидевший в походах ветеран, который ранее, как правило, исполнял в легионе обязанности первого центуриона. Для воина незнатного происхождения это была вершина карьеры. Пост префекта требовал от него большого опыта и несомненной честности, ведь если легат отсутствовал или не мог исполнять свои обязанности, к префекту лагеря переходило командование легионом. 6 трибунов были своего рода штабными офицерами. В большинстве случаев должность получали молодые люди 20 с небольшим лет, которые недавно поступили на военную службу и желали набраться опыта, чтобы впоследствии занять низшие посты в органах гражданского управления. Особое положение среди них занимал старший трибун, как правило, представитель сенаторской фамилии, для которого эта должность была подготовкой к командованию легионом или к политической карьере. Костяк командного состава, отвечавший за дисциплину и боевую подготовку легиона, составляли 60 центурионов. Кандидатов на эти должности выбирали, исходя из их умения командовать людьми и выдающихся личных качеств, таких как мужество. Возможно, поэтому потерь среди центурионов было больше, чем в любой другой категории воинов. Главным считался командир первой центурии, самый опытный воин, удостоенный наибольшего числа наград. 4 декуриона командовали прикрепленными к легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать в будущем возглавить более многочисленный вспомогательный кавалерийский отряд. Каждому центуриону помогал оптион, его заместитель. Если освобождалась должность командира Центурии, что происходило довольно часто, он становился первым кандидатом на нее. Рядовые легионеры служили 25 лет. Первоначально лишь римские граждане имели право поступить на военную службу, однако империя ширилась и численность армии росла, поэтому легионерами все чаще становились представители коренного населения провинций, что открывало им путь к получению римского гражданства. Воины вспомогательных когорт по статусу были ниже, чем легионеры. Составы этих подразделений формировали из населения провинций. Их задачей было обеспечивать армию кавалерией и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали его по истечении 25-летнего срока службы. Однако за выдающиеся подвиги в бою могли получить гражданство в награду.